Эта мода вошла к нам в конце 1800 года и продолжалась до 1804 или 1805 годов. Павел никому не ездил, и если бы увидел, то, конечно, воспретил бы его как якобинизм. Консульское правление решительно восстановило во Франции общество и его пристойные увеселения. Тогда родился и вкус, более тонкий, менее мещанский, и выказался в убранстве комнат. Все делалось под древность. Открытие Помпеи и Геркуланума чрезвычайно тому способствовали. Парижане мало заботились о Лионе и его мануфактурах. Но правителю Франции надобно было поощрить их. И шелковые ткани опять явились, но уже по-прежнему не натягивались на стенах, а щеголевато драпировались вокруг них и вокруг колонн, в иных местах их заменяющих. Везде показались алебастровые вазы с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов. Позолоченное или крашенное и лакированное дерево давно уже забыто. Гадкая латунь тоже брошена. А красное дерево, вошедшее во всеобщее употребление, начало украшаться вызолоченными бронзовыми фигурами прекрасной обработки, лирами, головками, медузинами, львинами и даже бараньями. Все это пришло к нам не ранее 1805 года, и, по-моему, в этом роде ничего лучше придумать невозможно. Могли ли жители окрестностей Везувия вообразить себе, что через 1500 лет из их могил весь житейский их быт вдруг перейдет в гиперборейские страны? Одно было в этом несколько смешно. Все эти вещи, кои у древних были для обыкновенного, домашнего употребления, у французов и у нас служили одним украшением. Например, сазы не сохраняли у нас никаких жидкостей, треножники не курились, и лампы в древнем вкусе со своими длинными носиками никогда не зажигались. Теперь от внутреннего убранства перейдем к наружному, то есть к архитектуре. В ней также воскрес вкус римской и греческой древности. Когда у персидского посла в 1815 году спросили, нравится ли ему Петербург, он отвечал, что сей, только что вновь строящийся город, будет некогда чудесен. Это скорее можно было сказать в начале царствования императора Александра, а еще скорее в нынешние годы. Тогда в одно время начинались конно-гвардейский манеж и все по разным частям города рассеянные великолепные гвардейские казармы и огромная биржевая зала, одетая в колонны, с пристанью и набережными вокруг нее, и быстро поднимался Казанский собор со своей рощей из колонн и уже приметно передразнивал церковь святого Петра в Риме. Обывательские же трех- и четырехэтажные каменные домы на всех улицах росли не по дням, а по часам. В то же время чистили и делали судоходной речку Пряжку. Бока мойки выкладывали камнем и перегибали через нее чугунные мосты. По Невскому проспекту и на Васильевском острове протягивали бульвары и, наконец, от самой подошвы перестраивали заново старое кирпичное с земляным валом Адмиралтейство. Так как государь единственным, любимым своим летним местопребыванием избрал небольшой Каменноостровский дворец, то вдруг прервалось угрюмое молчание окрест лежащих островов. Везде на них застучали топор и молот, и засвистела пила. Болота их осушались и поросли дачами. Можно себе представить, какая строительная деятельность была тогда во всем Петербурге. Четыре архитектора были тогда известны. Двое русских, Захаров и Воронихин, итальянец Гваренги и француз Томон.